номер сборника 799 «Хорошо, когда вместе в общении». Хорошо, когда вместе в общении мы сольемся единой кровью. Хорошо, когда скорби терпение переносим с надеждой живой. Хорошо, если сердце свободно. И хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно той душе, где всегда тишина. Хорошо, когда душу и тело мы вполне для Христа даем. Хорошо, когда в битве мы смелы, когда действуем так, как поем. Хорошо, если сердце свободно. И хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно той душе, где всегда тишина. Когда бури невзгоды нашу душу порой всколыхнут, когда чувствуем тяжесть дороги, когда трудим наш жизненный путь. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно той душе, где всегда тишина. Хорошо с Иисусом повсюду, с ним легко, ведь он бремя несет. Хорошо нам открыть сердце другу, а наш друг Иисуса поймет. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно той душе, где всегда тишина. Хорошо, как мы счастливы с Богом, не покинет он нас никогда. Потернистым житейским дорогам хорошо с Иисусом всегда. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно той душе, где всегда тишина.